Дариан, Коннектикут, 1978 год. Мне исполнилось 13 лет, и я начал мастурбировать. Я был уверен, что это неправильно, и Бог на меня разгневается. Но в моем мозгу произошел какой-то сдвиг, и все юные, молодые, а порой и зрелые представительницы слабого пола, попадавшиеся на глаза, стали жгуче эротичными. Те, что встречались на улице, учительница английского, все девочки из школы. Еще пару недель назад я вообще не помышлял о мастурбации, но теперь только о ней и думал. Я занимался самоудовлетворением перед школой, в школьном туалете, после школы, еще раз после школы и перед сном. Иногда для пущего эффекта я думал о женщинах, которых видел по телевизору. Иногда смотрел на обнаженных фотомоделей в старых номерах журнала National Lampoon. Их раскидывали в доме мамины друзья. Я никогда не говорил о сексе ни с мамой, ни с кем-то другим. У меня было стойкое убеждение. Все обозначаемое этим словом страшно и плохо. Оно сформировалось прежде всего потому, что несколько раз мне довелось случайно увидеть, как мама лежит распластанная под одним из своих друзей. Когда я учился в третьем классе, мне в руки попала книга «Радости секса». Помню ужас, с которым я рассматривал иллюстрации. На них волосатые мужчины творили немыслимое с обнаженными беззащитными женщинами. Мне казалось, что если секс – это плохо, то ублажать себя плохо вдвойне. Но остановиться я не мог. Через несколько недель яростной мастурбации на моем пенисе появились болезненные образования, похожие на ожоги. Я не догадывался, что попросту натер его, но вместо этого решил, что Господь наказал меня, послав какую-то ужасную болезнь. До этого я никогда не молился, но теперь ежедневно вставал на колени и пытался заключить со всемогущим сделку. «Господи, если ты избавишь меня от этой проказы, то я перестану мастурбировать». Через несколько дней натертости зажили, и я решил отдать Богу должное. Он исцелил меня, и мне нужно было исполнить то, что обещал ему. Первое, что мне следовало сделать, это собрать старые журналы National Lampoon, отнести их в лес и сжечь с молитвой. Мне казалось, что запах горящего порно будет приятен Господу. Я так и сделал. Потом нашел Библию, которую мне недавно подарила бабушка в Рождество, и утром, когда вожделение овладело мной, стал ее читать. Это сработало на целый день. Но после суток воздержания я снова начал мастурбировать. Страшно переживал, каялся и мастурбировал снова. И все-таки я продолжал молиться и читать Библию. Как мог, старался угодить Господу, избежать наказания. Книга Бытия была интересной, и даже Исход еще удержал мое внимание. Но третья из пяти книг Торы – Левит, с бесконечными главами, повествующими о малопонятных еврейских религиозных законах, навеяла на меня скуку. Я начал было ее читать, но потом отложил и пошел мастурбировать. Мне было непонятно, что еще можно сделать, чтобы уйти от греха. Я сжег порно, я пытался читать Библию, молился изо всех сил и продолжал мастурбировать 5 или 6 раз в день. Я знал, что кое-кто из ребят в нашей школе – истинно верующие христиане, которые посещают какие-то религиозные собрания. Они составляли небольшую группу, держались особняком, не носили черных концертных футболок, вели себя очень сдержанно, были чистюлями. Однажды в обед я подошел к их столу и спросил, могут ли они порекомендовать какое-нибудь сообщество молодых христиан. Их глаза загорелись. Очевидно, мечта любого христианина заключается в том, чтобы грязный язычник попросил его об Иисусе и попросил помочь обратиться в новую веру. О мастурбации я не говорил, потому что никто из ребят никогда об этом не заикался. О ней мне стало известно из справочника скаута. Его авторы ясно заявляли, мастурбируют только плохие люди, и Бог хочет, чтобы скаут не занимался сексом до свадьбы. Чистюли за столом рассказали мне о собраниях христианской молодежи в школе при Наратонской пресвитерианской церкви. Они проходили вечерами по понедельникам. «Меня там крестили», — заявил я. «Это моя церковь!» Я ощутил одновременно зов судьбы и прикосновение указующей руки Господа. «Так ты уже спасен?» — спросила одна из девочек Чистюль. Я не понял, что она имеет в виду, но улыбнулся и ответил. «Да». В ближайший понедельник вечером я подъехал на своем зеленом 10-скоростном велосипеде Швин к Наратонской пресвитерианской церкви. Школа для молодежи, расположенная за ней, когда-то была старым сараем. Но год назад прихожане под руководством служителей храма отремонтировали и покрасили строение. С тех пор оно обрело более-менее приличный вид. Молодой священник, похожий больше на 22-летнего тренера по теннису, чем на спасителя душ, встретил меня на пороге школы и проводил к столу. За ним сидели подростки, не меньше 20 человек, и раскладывали по бумажным тарелкам спагетти и кочанный салат айсберг. Я тут же подумал, что прийти на это христианское собрание было хорошей идеей. В компании юных христиан были и чрезвычайно красивые девочки из моей школы. Нежные феи с сияющей кожей, от которых мне порой так трудно было отвести глаза. Мы никогда не общались, хотя некоторых из них я знал с детского сада. Они попросту меня не замечали. Но здесь, в церковной школе, эти красавицы охотно улыбались мне. Долгие годы я желал, чтобы они обратили на меня внимание, и не знал, что делать. А оказалось, что нужно было всерьез озаботиться отношениями с Богом. Мы съели спагетти, угостились мороженым и стали играть в христианские игры. Они были очень похожи на обычные. Салочки, утка-утка-гусь. Но поскольку проводились в церковной школе, понял я, считались религиозными. Мне с трудом удавалось сдерживать эрекцию, когда во время игры девочки касались меня или брали за руки. Потом мы сели послушать рассказ молодого священника об Иисусе. Я всегда считал себя христианином. Я был крещен в церкви, и все мои знакомые, за исключением чернокожего мусульманина, с которым в течение одного месяца встречалась мама, были христианами. Но я ничего не читал об Иисусе и не слышал, чтобы кто-то о нем говорил. Я считал себя христианином только потому, что был крещенным белым мальчиком. Молодой священник говорил, что Иисус мой друг и что он любит меня. Я поднял руку и спросил: «А если мы делаем что-то, что Иисусу не нравится?» Священник улыбнулся. «Христос простит тебя». «Что?» В голове не укладывалось, что учение Христа было частью той же религии, о которой я читал в Ветхом Завете. В ней Бог представлялся мне скорее злым мэром, чем другом, который умеет прощать. Но если молодой пастырь, который явно учился в колледже или семинарии, говорил, что я прощен, то почему мне нужно было впадать в сомнение? После беседы мы взялись за руки и помолились. Священник спросил: «Вы принимаете Иисуса как Господа своего и Спасителя?» Мой живот был наполнен спагетти и мороженым. Голова кружилась от близости божественно красивых девочек. Я был вдохновлен ответом на мой вопрос. И, окрыленный знанием того, что мастурбация мне прощена, радостно ответил: «Да». Я поехал домой и поставил свой велосипед рядом со старой косилкой в гараже. Почистив зубы, пожелал спокойной ночи маме, которая курила на диване и смотрела телевизор. Чувство вины ушло, на душе стало легко. Я по-прежнему понимал, что секс и мастурбация – это грязно и неправильно. Но верил тому, что сказал мне священник: «Я уже прощен». Я лег в постель и мастурбировал, думая о красивых девочках-христианках из церковной школы.